Музей. Фельдфебель Рейнгольд фон Румпель просыпается с позаранку. Натягивает форму, убирает в карманы пинцет и лупу, надевает белые перчатки. К 6 часам он уже в фойе гостиницы, полностью готовый к выходу. Ботинки начищены, кобура застегнута. Хозяин приносит хлеб и сыр в темной плетеной корзинке, сверху полотняная салфетка. Все как в лучших домах. Приятно выйти в город до восхода солнца, когда еще горят фонари, а гул парижского дня только-только пробуждается. Когда фон Румпель сворачивает с улицы Кювье в ботанический сад, его встречают мглистые торжественные деревья, зонты, раскрытые специально для него. Он любит вставать рано. У входа в большую галерею два ночных сторожа замирают, как в столбнике. Смотрят на его нашивки, и жилы у них на горле напрягаются. По лестнице сходит человечек в черном костюме, по-немецки просит его извинить. Представляется заместителем директора и говорит, что ожидал мсье Фельдфебеля только через час. «Мы можем беседовать по-французски», — отвечает фон Румпель. За спиной у заместителя директора второй сотрудник. У него очень тонкая сухая кожа, и он явно боится смотреть посетителю в глаза. «Мы почтем за честь показать вам собрание музея, Фельдфебель», — чуть слышно говорит замдиректора. «Это наш минералог, профессор Юблен». Юблен моргает 2 раза подряд. Он похож на пойманного зверя. Оба сторожа смотрят на них из коридора. «Позвольте взять вашу корзинку. Мне не тяжело». Минералогическая галерея такая длинная, что фон Румпель почти не видит другой ее конец. Впереди ряды опустелых витрин, по темным пятнам на выцветшем бархате можно угадать, где лежали экспонаты. Фон Румпель идет, неся корзинку на локте, забыв обо всем на свете. Сколько сокровищ осталось! Великолепная друза желтого топаза на сером субстрате. Огромная щетка розового берилла, похожая на кристаллизованные мозги. Фиолетовая колонна мадагаскарского турмалина, такого густого оттенка, что фон Румпель не отказывает себе в удовольствии ее погладить. Бурнонит, апатит на мусковите, переливчатый циркон и еще десятки минералов с незнакомыми ему названиями. Эти люди, думает он, за неделю держат в руках больше драгоценных камней, чем я за всю жизнь. Каждый экспонат внесен в огромный каталожный фолиант. Тома описи заполнялись столетиями. Бледный Юблен показывает фон Румпелю страниц. Начало собранию положил Людовик XIII, учредив медицинский кабинет, куда камни помещались по своим якобы лечебным свойствам. Нефрит от почечных болей, глина от несварения желудка. К 1850 году в коллекции было уже 200 тысяч образцов, бесценное минералогическое наследие. Время от времени фон Румпель достает из кармана записную книжечку и делает в ней пометки. Ему некуда спешить. В конце зала замдиректора останавливается и сцепляет пальцы на животе. «Надеюсь, Фельдфебель, вы довольны? Вам понравилась экскурсия?» «Очень». Электрические лампы на потолке далеко одна от другой. Тишина в огромном пространстве подавляет. «Однако», — продолжает фон Румпель медленно, подчеркивая каждый слог, «как насчет экспонатов, не выставленных на публичное обозрение?» Замдиректора и минералог обмениваются взглядами. «Вы видели все, что мы могли вам показать, Фельдфебель?» Фон Румпель говорит вежливо, культурно. В конце концов, Париж не Польша. Действовать следует аккуратно. Нельзя просто изъять все ценности. Как там говорил его отец, «Смотри на препятствия, как на ступеньки к победе, Рейнгольд». Черпай в них вдохновение. «Есть здесь место, где мы можем поговорить?» — спрашивает он. Кабинет замдиректора расположен в пыльном углу 3-го этажа и выходит окнами на сад. В помещении жарко натоплено. Стены обшиты ореховым деревом и украшены жуками и бабочками в черных и белых рамках под стеклом. За письменным столом весом в полтонны висит один единственный рисунок — угольный портрет французского биолога Жан-Батиста Ламарка. Замдиректора садится за стол, фон Ромпель напротив, поставив корзину между ногами. Минералог стоит, длинношея секретарша приносит чай. Юблен говорит: «Мы постоянно пополняем коллекцию. По всему миру промышленное развитие ведет к уничтожению уникальных месторождений. Мы стараемся собрать все существующие минералы. Для куратора они все равноценны». Фон Румпель смеется. Да, он оценил игру. Но разве они не понимают, что его победа предрешена? Он ставит чашку на стол и говорит: «Я хотел бы видеть ваши особо охраняемые экспонаты. Особенно меня интересует один, который, насколько мне известно, лишь недавно достали из запертого хранилища». Зам директора проводит рукой по волосам, на воротник сыплется перхоть. «Фельдфебель, минералы, которые вы сейчас видели, помогли сделать открытие в электрохимии, установить фундаментальные законы математической кристаллографии. Национальный музей обязан стоять выше прихотей отдельных коллекционеров, беречь свой фонд для будущих поколений». «Я подожду», — улыбается фон Румпель. «Вы не поняли нас, мсье. Мы показали вам все, что могли». «Я подожду, пока вы не покажете то, чего не можете». Зам директора смотрит в чашку с чаем. Минералог переступает с ноги на ногу, видимо, силится сдержать клокочущий в нем гнев. «Я очень хорошо умею ждать», — продолжает фон Румпель. «Это мой главный талант. Я всегда был слаб в спорте и в математике, но с самого детства одарен исключительным терпением. Я ждал в парикмахерской, пока маме делали прическу. Сидел часами на стуле, без журналов, без игрушек, даже ногами не болтал. На других мамаш это производило большое впечатление». Зам директора ерзает в кресле, Юблен нервно поводит плечами. «Интересно, кто подслушивает под дверью?» «Пожалуйста, сядьте, если хотите», — обращается фон Румпель к минералогу и похлопывает по соседнему стулу. Юблен не садится, время идет. Фон Румпель допивает последний глоток чая и очень аккуратно ставит чашку на край замдиректорского стола. Где-то включается вентилятор, несколько минут жужжит, потом умолкает. Юблен говорит: «Не совсем понятно, чего вы ждете, фельдфебель?» «Я жду от вас откровенность». «С вашего позволения?» «Оставайтесь здесь», — говорит фон Румпель. «Сядьте. Я уверен, что если вам надо отдать какие-нибудь указания, довольно их произнести, и похожая на жирафа мадемуазель услышит, не так ли?» Зам директора возит под столом ногами. Время уже за полдень. «Не хотите ли осмотреть скелеты?» — спрашивает замдиректора. — «Зал человека великолепен, а наша зоологическая коллекция превосходит...» «Я хотел бы посмотреть минералы, которые вы не выставляете в галерее, особенно один». У минералога горло идет красными пятнами. Он по-прежнему не садится. Замдиректор, видимо, смирился с тем, что ситуация патовая. Он достает из стола толстую пачку сшитых листов и начинает читать. Юблен делает шаг к двери, но фон Румпель говорит просто: «Оставайтесь здесь, пока мы не решим вопрос». «Ожидание», — думает он, — «своего рода война. Надо всего лишь сказать себе, ты не вправе проиграть». На столе звонит телефон. Зам директора тянется к трубке, но фон Румпель поднимает руку, и телефон через 10 или 11 гудков умолкает. Проходит, возможно, целый час. Юблен смотрит на свои ботинки. Зам директора что-то помечает в рукописи серебристой авторучкой. Фон Румпель сидит совершенно неподвижно. В дверь тихонько стучат. «Господа?» — спрашивает голос. «Спасибо, нам ничего не нужно», — отвечает фон Румпель. «У меня есть другие дела, фельдфебель», — говорит замдиректора. «Вы будете ждать здесь», — произносит фон Румпель все тем же ровным голосом. «Вы оба будете ждать со мной, пока я не увижу то, зачем пришел. Потом мы все сможем вернуться к нашей важной работе». У минералога дрожит подбородок. Вентилятор опять включается, гудит, умолкает. «Пятиминутный таймер», — догадывается фон Румпель. Он ждет, пока вентилятор вновь не включится и не выключится. Потом ставит корзину на колени, указывает на стул, говорит мягко. «Садитесь, профессор, вам будет удобнее». Юблен не садится. 2 часа. В городе звонят сотни церковных колоколов. Гуляющие на дорожках, с деревьев падают последние осенние листья. Фон Румпель кладет на колени салфетку, медленно ломает хлеб, засыпая себя крошками. Жуя, он почти слышит, как у обоих французов урчит в желудке. Угоститься не предлагает. Закончив, промакивает углы рта салфеткой. «Вы неправильно меня поняли, господа. Я не зверь. Я не собираюсь грабить вашу коллекцию. Она принадлежит всей Европе, всему человечеству, не так ли? Мне нужно только нечто очень маленькое, меньше вашей коленной чашечки». Говоря, он смотрит на минералога. Тот багровеет и отводит взгляд. «Это не лепость, фельдфебель!» — взрывается замдиректора. Фон Румпель складывает салфетку, убирает ее в корзину, ставит корзину на пол, слюнявит палец и одну за другой снимает с мундира крошки. Потом смотрит прямо на замдиректора. «Лицей Карла Великого, не так ли? На Рю Шарлемань?» Глаза у замдиректора раскрываются так, что кожа вокруг них натягивается. «Ведь туда ходит ваша дочь!» Фон Румпель поворачивается на стуле. «И коллеж святого Станислава, верно, доктор Юблен? Там учатся ваши сыновья-близнецы. На Рю Нотр-Дам-де-Шам. Если я не ошибаюсь, сейчас эти очаровательные мальчики собираются идти домой». Юблен хватается за спинку пустого стула. Костяшки пальцев у него белеют. «Один со скрипкой, другой с альтом, если я ничего не путаю, переходят столько улиц с оживленным движением. Долгая дорога для 10-летних мальчиков». Замдиректора сидит очень прямо. Фон Румпель продолжает. «Я знаю, господа, что его здесь нет. Даже последний уборщик сообразил бы, что алмаз надо перепрятать. Однако я хотел бы посмотреть, где вы его держали, узнать, какое хранилище вы сочли достаточно надежным». Оба француза молчат. Замдиректор смотрит в рукопись, хотя очевидно, что он уже не читает. В 4 секретарша стучит в дверь, и вновь фон Румпель отсылает ее прочь. Он старается сосредоточиться только на моргании, на биении жилки на шее. Тук-тук-тук-тук. Другие, думает он, действовали бы более грубо. Пустили бы в ход детектор лжи, взрывчатку, пистолетные дула, кулаки. Фон Румпель использует лишь самый дешевый материал. Только минуты, только часы. Бьет 5. Сад за окном погружается в тень. «Прошу вас, фельдфебель», — говорит замдиректор, положив обе ладони на стол. Поднимает голову. «Уже очень поздно, мне надо в уборную». «Не стесняйтесь», — фон Румпель указывает на металлическое мусорное ведро под столом. Минералог морщится, снова звонит телефон. Юблен грызет ногти. Лицо замдиректора болезненно кривится. Вентилятор жужжит, деревья в саду темнеют, а фон Румпель по-прежнему ждет. «Ваш коллега», — говорит он минералогу, — «человек логического склада, верно? Он не верит в легенды. Но вы темпераментнее. Вы не хотите верить, убеждаете себя, что не верите. Однако на самом деле вы верите. он качает головой. «Вы держали алмаз в руках, ощутили его силу». «Это нелепость», — отвечает Юблен. Глаза у него закатываются, как у перепуганной лошади. «Цивилизованные люди так себя не ведут. Что с нашими детьми, Фельдфебель? Я требую, чтобы вы дали нам возможность узнать, что с нашими детьми». «Вы ученый, и все равно верите мифам. Верите в мощь разума и одновременно в сказки, в богинь и проклятие». Замдиректора резко выдыхает. «Все, хватит», — говорит он. У фон Ромпеля убыстряется пульс. «Неужто уже? Так быстро?» Он готов был ждать еще 2 дня, 3, пока вражеские ряды не дрогнут. «Нашим детям ничего не угрожает, Фельдфебель?» «Это зависит от вас. Можно мне позвонить?» Фон Румпель кивает. Замдиректора берет трубку, говорит «Сильвия», некоторое время слушает, затем вешает трубку. Входит женщина со связкой ключей. Извлекает из ящика замдиректорского стола еще один ключ. Простой, изящный, длинный. Маленькая запертая дверь в конце коридора первого этажа. Она открывается 2 ключами. Судя по всему, для замдиректора замок непривычный. Фон Румпеля ведут вниз по винтовой лестнице, потом замдиректор открывает 2-ю дверь. Они проходят лабиринтом коридоров мимо сторожа, который роняет газету и резко выпрямляется на стуле. В подсобке, наполненной ящиками и кусками холста для завешивания экспонатов, минералог убирает лист фанеры. За ней простой сейфовый замок. Замдиректор открывает его без особых затруднений. Никакой сигнализации, только один сторож. Внутри сейфа ящик, уже более интересный. Он довольно тяжелый. Минералогу и замдиректора приходится вынимать его вдвоем. Изящно сделано. Стыков не видно. Ни марки изготовителя, ни кодового замка. Надо полагать, внутри пустое пространство. Но нет ни петель, ни гвоздей, ни креплений. С виду сплошной кусок тщательно отполированного дерева. Штучная работа. Минералог вставляет ключ в крохотное, почти невидимое отверстие снизу и поворачивает. Открываются еще 2 миниатюрные замочные скважины на противоположной стороне. Замдиректора вставляет в них парные ключи. Судя по всему, там не меньше 5 сувальт. 3 взаимосвязанных цилиндровых замка. «Умно», — шепчет фон Румпель. Весь ящик плавно распадается на части. Внутри маленький фетровый мешочек. «Откройте», — говорит фон Румпель. Минералог смотрит на замдиректора. Тот берет мешочек, растягивает завязки и вытряхивает себе в руку что-то завернутое в лоскут ткани. Пальцем раздвигает складки. На ладони у него камень размером с голубиное яйцо.